«О, кайф!» — блаженно улыбнулся тот. Док вошел в комнату. Там картина была еще веселее. На полу по-скотски совокуплялись три пары. Два парня с двумя девушками и еще двое парней друг с другом. На Дока они не обратили ровно никакого внимания. Вошедший вслед за Доком голый хозяин спросил: «Хочешь с нами?» Будь у Дока побольше времени, он бы провел с этими идиотами воспитательную работу, но времени у Дока не было. Он двинул в шею самого крупного из парней, тот сразу отвалился от девушки, остальные замедлили свои фрикции, уставились на Дока, словно он возник из воздуха. «Тебе что надо?» — спросила девушка. «Принес, так давай». «Какой хачик? Где хачик?» — обратился к ней Док. «Просто хачик на берегу». Док встряхнул ее так, что у нее чуть глаза не выпали. «Предок, ты наше туловище не колбась. Нам еще ее пилить и пилить», — сказал парень, сексуальные предпочтения которого были на данный момент вовсе нетрадиционными. Док отправил его в нокаут щелчком по лбу. «Какой хачик, я тебя спрашиваю?» «Петька его пристрелил», — сказала девица, блаженно улыбаясь. «Где пристрелил?» «На берегу залива», — уже приходила в себя девица и даже пыталась прикрыть срамоту. «Когда?» «Ночью». «Ага, вот прямо там и пристрелил». «Где Петька?» «У Петьки пистолет потек. Он к врачу побежал». «Как потек?» «Трепака подхватил. Это у козы трепак. Ему говорили: давай безопасный секс, а он: нет, хочу на голую». Док уже отчаялся что-либо понять. Он сходил на кухню, нашел помойное ведро, наполнил его холодной водой и выплеснул все это на девицу. «Ты че, купаться голяком? Давай!» — согласилась она. «Расскажи мне подробно, когда это было, как?» Девица утерла нечистую воду с лица. «Че прилип, предок? Отвали! Я все сказала. Хау!» Хозяин, видимо, оклемался, потому что вдруг прыгнул Доку на спину. Док швырнул его об стенку, чтобы не мешал светской беседе. «У хачика была сумка?» «Да, на плече. Он хотел у нас выстрелить, но Петька первый успел. Ха-ха-ха!» «Из чего стрелял ваш Петька? Где труп хачика?» «Петька из стрипперного пистолета. А хачик не помер. От мочи еще никто не помирал». «Так ваш Петька на него помочился?» «Ну да. У Петьки знаешь, как далеко бьет?» Доку бы сейчас посмеяться, но было не до смеха. Значит, наркоманы ночью встретили Ахмета. Или не Ахмета. Нет, с сумкой. Да мало ли ходит с сумкой по ночам по берегу залива. Нет, по берегу залива по ночам чеченцы не ходят просто так. Он что-то хотел в воду бросить. Значит, все. Значит, воду он отравил. Он что-то хотел в воду бросить, а Петька ему как закричит: «Стой, чурка, документы покажь!» «Бросил? Че, документы? В воду бросил, что хотел?» «Не-а. Попугал пушкой и ушел». «Фу, значит, не бросил. Догадался, сволочь, что морскую воду не пьют. Теперь он бросит в Неву. Или уже бросил? Нет, не в Неву. Он будет искать водозаборы. Он все сделает по высшему разряду. По высшему разряду. Где он встречал это словосочетание? Во сне? Ну да, но ведь еще где-то». Док отпустил девицу, которая тут же уснула. Не обращая больше внимания на хозяев, он снова начал вываливать из кармана в бумажки, найденные у Асланбека. «Так и есть. Проспект, которых много бросают в почтовые ящики. Этот рекламировал какой-то занюханный отель, который, тем не менее, выдавал себя за Хилтон и сообщал, что все будет по высшему разряду». «Так, не факт, совсем не факт, но что-то подсказывало Доку, именно там он найдет Ахмета». Напоследок он все-таки получил наркоту. Так, слегка. Сломал 3 руки и несколько ребер.